Он очень надеялся, что нужные материалы сложили в сторонку, чтобы ему не пришлось тратить кучу времени. «Я уже попросил отложить нужные лекарственные материалы в сторону», — ответил Лужуй, указывая в угол бокового дворца. Как только Дуань Линтянь услышал его, то почувствовал облегчение, а затем быстро направился в угол бокового дворца и поднял пылезащитную ткань, покрывающую груду медицинских материалов. Увиденное зрелище его заворожило. Перед его глазами предстало несколько десятков различных видов лекарственных ингредиентов. Дуань Линтянь прошелся внимательным взглядом по ним. Лекарственные материалы более или менее походили на корень укрепления души и траву равновесия души. «Благодарю за помощь, лидер клана», — серьезным тоном произнес Дуань Линтянь, поворачиваясь к Лужуй. Было видно, что аккуратную стопку медицинских материалов собрали совсем недавно. Понимая добрые намерения лидера клана, Дуань Линтянь невольно проникся к нему теплом. Хотя он был алхимиком первого ранга, он еще не приготовил ни одной пилюли для клана Лу. Можно сказать, что он еще ничего не сделал для клана Лу. В таких обстоятельствах усилия Лужуй заставляли его почувствовать благодарность от всего сердца. «Надеюсь, вы найдете то, что вам нужно, старейшина Дуань», — Лужуй ответил улыбкой. «Хорошо», — Дуань Линтянь кивнул, а затем все свое внимание отдал на изучение ингредиентов. Не прошло много времени, прежде чем взгляд остановился на одном из лекарственных ингредиентов. В то же время атмосфера в боковом дворце стала невыносимо тяжелой. Вдох, выдох, вдох, выдох. Слышно было только учащенное дыхание Дуань Линтяня. Лужую невольно стало любопытно, когда он услышал учащенное дыхание парня. Он подошел к нему и посмотрел в направлении его взгляда. Смотрел парень на траву в форме корня. Все корни этого растения вместе скручивались в шар. Очень странное зрелище. Это и есть корень укрепления души? — спросил слегка удивленный Лужуй. Этот корнеобразный лекарственный материал чрезвычайно отличался от текстового описания, которое он вычитал в древней книге. В нем не упоминалось о корнях, скрученных вместе. Именно, это корень укрепления души. Но что самое важное, он необычный. Глава 1078. Предложение награды. Непростой корень укрепления души, — выпалил Лужуй, ошеломившись словами парня. Его окутало замешательство, так как он совершенно не понял, что Дуань Линтянь имел в виду. «Да», — взволнованно ответил Дуань Линтянь, — «обычно у корня укрепления души прямые корни. Однако, как только он проживет более 1000 лет, его корни начнут сворачиваться. И чем дольше, тем более сильно они скручены». Дуань Линтянь поднял корень дрожащей рукой. «Значит, этому корню укрепления души уже очень много лет», — пришел к выводу Лужуй, когда услышал слова Дуань Линтяня. «Старейшина Дуань, а вы можете предположить, сколько ему уже лет? Учитывая степень скручивания его корня, я бы сказал, что не менее 5000 лет. Такое растение можно даже рассматривать как свернутый корень дракона», — сказал Дуань Линтянь, изучая растение в своей руке. «Свернутый корень дракона». Лужуй моментально прищурился. Разумеется, раньше он слышал о свернутом корне дракона. Свернутый в спираль драконий корень не выражал конкретное растение. Любое корневидное растение, возраст которого перевалил срок в 5000 лет, получал право называться свернутым корнем дракона. «Не могу поверить, что этот корень укрепления души уже стал свернутым корнем дракона. Неудивительно, что я пропустил его раньше и не взял с собой», — воскликнул Лужуй. «Какое счастье, что вы достаточно осведомлены и сразу сумели его опознать, а иначе он так бы и продолжил свое существование в нашей сокровищнице, покрываясь пылью. Поздравляю, старейшина Дуань», — Лужуй улыбнулся, поздравляя Дуань Линтяня, когда тот пришел в себя. «Спасибо, лидер клана», — ответил Дуань Линтянь, скрывая корень в своем пространственном кольце, как некое драгоценнейшее сокровище. Он долго не мог успокоиться. Будь то корень укрепления души или трава равновесия души, оба растения являлись редчайшими сокровищами на облачном континенте. Многие люди никогда в жизни не видели их. Дуань Линтянь на самом деле даже не надеялся, что сможет отыскать один из них в сокровищнице клана Лу. Хотя он последовал за Лужуем в сокровищницу клана, он все еще сомневался в итогах. Он собирался попытаться на авось, но ему и правда ни разу не приходило в голову, что он сумеет отыскать внутри корень укрепления души. «Возможно, именно это люди и подразумевают под совпадением», — подумал Дуань Линтянь про себя. «С помощью этого корня я смогу сначала приготовить жидкое лекарство для Тяню, чтобы залечить часть ран ее души. Надеюсь, что она сможет проснуться, когда рана частично заживет. Пробормотал про себя Дуань Линтянь. Подумав о возможности, его пробила дрожь. Старейшина Дуань, продолжайте осмотр. Может, вам удастся найти траву равновесия души. Улыбнулся Лу Жуй. Дуань Линтянь кивнул, а затем продолжил осмотр отложенных материалов. Но вот только теперь удача ему не улыбнулась. Здесь нет травы равновесия души. Может, ему и не удалось обнаружить второго ингредиента, но корень укрепления души уже преподнес ему весьма приятный сюрприз. Лидер клана, я, пожалуй, пойду. Дуань Линтянь хотел вернуться как можно скорее. Он хотел приготовить лекарство для Фэн Тяню как можно скорее. Он не хотел тратить ни минуты больше. Хорошо, Лу Жуй был умным человеком. Разумеется, он услышал в тоне парня желание поскорее уйти. Они покинули сокровищницу тем же самым путем, по которому и пришли сюда. Лидер клана, если клану понадобится пилюли первого ранга, можете составить для меня список. Как только мне принесут материалы, я тут же приступлю к их приготовлению. Серьезным тоном заявил Дуань Линтянь, не говоря уже о том, что в будущем ему придется во многом полагаться на клан Лу. Но даже сейчас клан оказал ему огромную услугу. Возможно, Лу Жуй не слишком ясно представлял себе ценность корня укрепления души, но он то очень хорошо знал. Это было редкое сокровище, способное восстановить душу. Обычным лекарственным материалом далеко не сравнится с ним. Лу Жуй немедленно опешил от заявления Дуань Линтяня, но ответил следующее. «Здорово, здорово. Я вернусь и составлю список, а после передам его вам вместе с необходимыми лекарственными материалами. Пилюли первого ранга». Хотя в клане Лу имелись пилюли первого ранга, но все они получены от рук главы гильдии алхимиков. Кроме того, им пришлось уплатить за них кругленькую сумму, но сумма для них была еще приемлема. Однако каждый раз, когда глава гильдии алхимиков делал пилюли первого ранга для них, то накладывал много ограничений, не говоря уже о малом количестве. Они испытывали беспомощность. С каждым годом они все больше и больше сожалели, что в их рядах нет собственного алхимика первого ранга. А окажись у них такой мастер, имелся бы тогда вообще смысл обращаться за помощью к главе гильдии алхимиков? Последний алхимик первого ранга появлялся в их клане почти 1000 лет назад. Вот почему появление Дуань Линтяня сродни свету в конце туннеля для клана Лу. Значит, в будущем им не придется кланяться и умолять постороннего ради пилюль первого ранга. Вот какова одна из причин, почему старшие из клана Лу проявили такую вежливость и почтительность к Дуань Линтяню, когда он раскрыл свою личность алхимика первого ранга, а затем заявил о желании присоединиться к их клану. Клан Лу отчаянно нуждался в алхимике первого ранга, чтобы оправдать свое золотое имя клана алхимиков. Вскоре Дуань Линтянь вместе с Лу Жуем добрались до восточных земель поместья клана Лу. «Старейшина Дуань, вам не нужно беспокоиться о траве равновесия души. Я попрошу своих людей распространить новости, что клан Лу предоставит хорошую награду тому, кто предоставит сведения о траве равновесия души». Лу Жуй дал обещание Дуань Линтяню, прежде чем они расстались. «Однако мне придется побеспокоить вас подробным рисунком травы равновесия души. Мое понимание этой травы ограничено лишь грубым отрывком из текста древних книг. Я не думаю, что другие люди смогут распознать ее, даже если случайно наткнутся», — высказал свое намерение Лу Жуй. «Предложить награду?» — задумался Дуань Линтянь. Не теряя времени, он взял бумагу и ручку, а затем подробно изобразил рисунок травы равновесия души по воспоминаниям боевого императора Возрождения. В своих двух прошлых жизнях ему доводилось несколько раз встретиться с травой. Он очень разборчиво подчеркнул каждую деталь растения. Закончил свою работу он только спустя 15 минут. «Отличный рисунок», — похвалил работу парня Лу Жуй. Он улыбнулся ему. «Я сделаю 10 000 копий вашего рисунка и поручу своим людям развесить их повсюду. Как минимум по всем северным горным землях и половине южных внешних земель я смогу развесить свою сеть. Таким образом, очень большое число людей узнает о нашей нужде». «Лидер клана, какую награду вы собираетесь предложить?» — спросил Дуань Линтянь. В ответ мужчина лишь тихо прошептал: «Обычных вещей будет недостаточно, чтобы привлечь внимание всех мастеров боевых искусств, которые хоть что-то знают о траве равновесия души». В голове Дуань Линтяня вспыхнула лампочка, поэтому он быстро подхватил: «Лидер клана, у меня есть предложение. Прошу, выскажите его», — спросил Лу Жуй у Дуань Линтяня. «Как насчет такого? Пообещайте владельцу травы равновесия души духовное оружие первого ранга и 10 пилюль восстановления жизни первого ранга. Прямо и просто предложил Дуань Лин Тянь. Духовное оружие первого ранга. 10 пилюль восстановления жизни первого ранга. Лидер клана Лу оказался настолько потрясен его предложением, что как минимум с минуту времени стоял с открытым ртом. Было ли это духовное оружие первого ранга или пилюля восстановления жизни первого ранга? Оба предмета крайне ценные сокровища во внутренних землях облачного континента, не говоря уже о внешних землях. Если они появятся во внешних землях, то неудивительно, если начнется кровавая резня за их обладание. Старейшина Дуань, пилюли восстановления жизни первого ранга еще ладно, так как в наших запасах их хранится как минимум дюжина. Даже если у нас их недостаточно, вы все равно сможете их приготовить. Лу Руй глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, а после продолжил. Но, что касается духовного оружия первого ранга, даже в нашем клане их в наличии всего 4 единицы. 3 из них находятся в руках 3 старейшин-хранителей, а 1 у меня. Все они передаются предками нашего клана, поэтому я, лидер клана, мне кажется, что вы неправильно поняли меня. Прервал его Дуань Лин Тянь, так как его явно не так поняли. Неправильно понял, Лу Жуй снова опешил. Лидер клана, я не собираюсь выезжать за счет клана. Я уже очень благодарен тому, что сведение о траве распространит информационная сеть клана. Что же касается духовного оружия первого ранга и 10 пилюль восстановления жизни первой степени, я лично их предоставлю. Услышав его, Лу Жуй вздохнул с облегчением. Я позабыл, что алхимику первого ранга не составит особого труда завладеть подобными вещами. Пока у алхимика первого ранга достаточно материалов, он мог приготовить любое количество пилюль первого ранга. И не исключено, что сам алхимик захочет обменять свои пилюли на духовное оружие первого ранга. Но так думал Лу Жуй. Если бы он знал, что молодой паренек перед ним не только алхимик первого ранга, но еще и мастер оружия первого ранга, любопытно было бы тогда посмотреть на его выражение. «Лидер клана, поручаю это дело вам», – спокойно произнес Дуань Лин Тянь. «Будьте уверены, старейшина Дуань», – Лу Жуй кивнул. «Я прослежу, чтобы все прошло гладко. Учитывая вашу награду, я прямо уверен, что даже боевой монарх захочет добыть для нас траву равновесия души. Именно к этому я и стремлюсь». Дуань Лин Тянь улыбнулся. Расставшись с Лу Жуем, Дуань Лин Тянь на скорости молнии помчался обратно в свой особняк. «Тяню, я уже нашел корень укрепления души. Учитывая лекарственную силу корня, прожившего более 5000 лет, большая часть травм твоей души точно сойдет на нет», — прошептал Дуань Лин Тянь. Глава 1079. Пробуждение Фэн Тяню. ПССС. В тишине посреди комнаты раздался тихий шелест. Дверь в комнату была плотно закрыта. Молодой парень в фиолетовых одеяниях стоял прямо перед кроватью, на ладони которого горело пламя. Необычное пламя фиолетового цвета. К тому же во внешнем слое пламени отчетливо выделялись золотые пятна. Пламя пилюли первого ранга. Вернувшись после сокровищницы в свой особняк, Дуань Лин Тянь перенес Фэн Тяню из гроба на кровать, а затем зажег свое пламя. Корень укрепления души возрастом свыше 5000 лет можно обработать лишь пламенем пилюли первого ранга или выше, — пробубнил парень. Окажись в помещении кто-либо еще, то бормотание парня определенно ввело бы его в заблуждение. Разве пламя пилюли первого ранга не самое могущественное? Неужели существуют пилюли выше первого ранга? Вот каким вопросом задастся тот человек. А все дело в том, что подавляющее количество людей попросту не знали о существовании алхимиков квази-королевского ранга и королевского ранга. Алхимики королевского ранга, мастера своего дела, что действительно стояли на вершине облачного континента. Закончив бормотать, Дуань Лин Тянь достал странного вида растения, корни которого скручивались в шарообразную форму. Очень странное растение, но как раз оно и представляло из себя корень укрепления души. Следом он просто забросил растение в пучок пламени пилюли первого ранга, которое мгновенно поглотило его. Прошло 15 минут, но никаких внешних признаков изменений на корне видно не было. Как и ожидалось от корня укрепления души возрастом более 5000 лет. Прошло целых 15 минут, а пламя пилюли первого ранга все еще не может расплавить его без помощи котла. Удивленно воскликнул Дуань Лин Тянь. Затем он сразу достал котел, в который погрузил свое пламя вместе с растением. С помощью котла он смог в мгновение ока расплавить корень укрепления души. Более того, Он успешно приготовил необходимое лекарство после добавления некоторых простых лекарственных материалов. Не то чтобы он не хотел превратить его в пилюлю. Причина заключалась в особенности корня укрепления души. Его нельзя преобразовать в пилюлю, поэтому ему пришлось только приготовить из него напиток. Шлеп. Дуань Линтянь поднял руку и шлепнул по котлу. Вокруг носика котла тут же вспыхнуло пламя пилюли первого ранга, словно превращаясь в барьер. Свист. В следующий момент поток черной жидкости, по цвету напоминающий чернила, пронзил барьер пламени, но повис в воздухе. Невидимая сила вырвалась из ладони Дуань Линтяня и направила лекарство в воздух. Скрыв свой котел, Дуань Линтянь поднес лекарство к кровати. Одной рукой он приподнял Фэн Тяню, чтобы она могла лечь на изголовье кровати. В то же время он приоткрыл ее слегка потрескавшиеся губы. Глоть. Дуань Линтянь направил лекарство в рот, и оно медленно потекло в ее тело по горлу. Тяню. Завершив приготовление, Дуань Линтянь вздохнул с облегчением. Он выпустил свою духовную энергию, чтобы следить за лекарством внутри тела девушки. Духовная энергия парня ясно чувствовала, что после того, как лекарственная сила вошла в тело девушки, то направилась прямо в ее разум. Впоследствии энергия лекарства собралась в ее голове, а затем начала пробивать свой путь к ее душе. Душа подобна сверкающему огненному шару, который находился в глубине разума живого существа. Фэн Тяню повредила один уголок своей души, поэтому и впала в кому. Лекарственная сила корня постепенно сливалась с душой девушки. Ее душа теперь была полностью окутана лекарственной силой. Духовная энергия четко показывала, как вокруг души девушки витает лекарственная сила и постепенно впитывается. По идее, душа Тяню не сможет полностью излечиться от повреждений благодаря корню укрепления души, несмотря на его возраст в 5000 лет. Дуань Линтянь слегка смутился. Интересно, проснется ли Тяню? Если она проснется, то возникнут неприятные последствия по причине не до конца восстановленной души. Сердце Дуань Линтяня дрогнуло, хотя он уже готовился к худшему сценарию. Я лишь надеюсь, что обещанной награды хватит для того, чтобы отыскать траву равновесия души. Тогда я смогу полностью исцелить ее душу. Дуань Линтянь с выжидающим выражением лица размышлял о будущем. Время спокойно текло. Душа Фэн Тяню все еще была окутана бурлящей лекарственной силой, поэтому духовная энергия Дуань Линтяня не могла приблизиться к ней. Все, что ему оставалось, наблюдать со стороны. Дуань Линтянь продолжал молча ждать окончательного результата. Он знал, что случится два возможных исхода, когда лекарственная сила полностью сольется с душой Фэн Тяню. Первый, она также останется в коме, но проснется только после того, когда выпьет лекарство, приготовленное из травы равновесия души. Второй, она проснется, но ее душа не полностью оправится от повреждений. Поэтому от пробуждения ее ждут неприятные последствия. Постепенно наступила ночь. Было так темно, что Дуань Линтянь даже не видел собственных рук. Однако, видимо, его это совсем не беспокоило. Лекарственная сила все еще бурлила вокруг души девушки. Духовная энергия Дуань Линтяня постоянно информировала его о состоянии души Фэн Тяню, которая находилась в ее сознании. Он продолжал терпеливо ждать у кровати. Первый луч утреннего солнца окутал землю, отчего комната вновь обрела яркость. Наконец-то, Дуань Линтянь отметил, что лекарственная сила уже полностью слилась с душой Фэн Тяню и исцелила часть повреждений ее души. Тяню, он развеял свою духовную энергию, а затем взял в руку ладонь девушки. Она долго лежала в ледяном гробу и замерзла. Хотя она уже и не лежала в ледяном гробу, ее ладошка казалась ледяной. Однако Дуань Линтянь не беспокоился. Его взгляд был прикован к нежному и красивому лицу Фэн Тяню. Интересовало его лишь одно: проснется девушку с поврежденной душой или же продолжит спать. Время шло спокойно. Прошло полчаса, но девушка так и не проснулась. Дуань Линтянь невольно вздохнул. Он отвел взгляд и пробормотал: похоже, мне придется сперва отыскать траву равновесия души, чтобы пробудить ее. Тихий стон, как гром среди ясного неба, поразил его. Он прищурился и поспешно встал. Его внимание сфокусировалось на девушке в красном платье. Подрожи ее щек, он понял, что девушка ожила. Первым делом она открыла глаза и подняла голову. Их взгляды пересеклись. Однако Дуань Линтянь сразу понял, что девушка смотрит на него, как на незнакомца. Когда Фэн Тяню посмотрела на Дуань Линтяня, она выглядела озадаченной. Как будто она вообще не знала, кто такой Дуань Линтянь. И как итог, подобный взгляд вызвал укол боли в сердце Дуань Линтяня. Похоже, случилось то, чего я опасался больше всего. Пробормотал про себя Дуань Линтянь. Ух! Прежде чем Дуань Линтянь смог отреагировать, красный свет внезапно вспыхнул перед его глазами. Следом он увидел, что девушки и след простыл на кровати, вот только спиной он четко ощущал пылающую ауру. Тяню, Дуань Линтянь развернулся и уставился на девушку, парящую посреди комнаты. Ее платье развивалось, а вокруг тела горело пламя. Фэн Тяню смотрела на него равнодушным взглядом. Таким взглядом она всегда смотрела на незнакомцев и посторонних. Дуань Линтянь глубоко вздохнул и подавил свои хаотические эмоции, решив начать разговор. «Я твой старший Дуань». «Старший Дуань», девушка нахмурилась, услышав слова парня. Она парила в воздухе с таким видом, словно пыталась что-то вспомнить. Ее красное платье колыхалось в пламени. Она очень сильно напоминала огненную фею. «Да, я твой старший Дуань». «Дуань Линтянь». Дуань Линтянь немедленно воспользовался этой возможностью, чтобы пробудить ее память, пока она погрузилась в свои мысли. «Я тебя не знаю». Однако он лишь получил холодную реплику. Более того, всем своим видом она выражала холодность и лед. Даже под слоем горящего пламени ощущалась ее аура отчужденности. Вжух! Когда она подняла руку, в ее руке появился меч. Красный гибкий меч длиной в 5 футов и тонкий, как крылья цикады. Тот самый духовный меч квази-королевского ранга, который подарил ей Дуань Линтянь. Однако сейчас она целилась мечом непосредственно в парня. «Кто вы такой, черт возьми? Молодой мастер, молодой мастер!» В этот момент за дверью раздался настойчивый крик. Сюн Цуань сразу бросился к нему, когда слуги ему сообщили о странной обстановке внутри покоев Дуань Линтяня. Однако никакого ответа он не получил. «Тяню, я старший Дуань. Разве ты забыла? Не так давно я подарил тебе этот меч. Ты забыла?» Дуань Линтянь не защищался от Фэн Тяню, хотя она целилась в него мечом. Он смотрел ей прямо в глаза, терпеливо пытаясь пробудить ее память. «Старший Дуань, и ты подарил мне этот меч?» — тихо пробормотала Фэн Тяню, бросив взгляд на свой меч. «Да, теперь ты вспомнила?» — кивнул парень, ожидая ее следующей реакции. Хотя он уже мысленно подготовился, но его сердце буквально разрывалось от горечи и боли, когда он понял, что девушка совершенно о нем забыла. Глава 1080. Амнезия. Тем не менее, Фэн Тяню сделала неожиданный шаг, пока Дуань Линтянь выжидающе смотрел на нее. Вжух! Она стремительно бросилась на него с мечом. Хотя пламя окружало ее тело, от нее исходила такая холодная аура, что у Дуань Линтяня невольно мурашки пробежали по телу. Она двигалась не настолько стремительно, чтобы он не мог уклониться, но он и не собирался никуда убегать. Он молча стоял и смотрел на нее нежным взглядом, пока она неслась на него. Для него в этом мире осталась только она. Хотя на него словно бы несся кровожадный огненный зверь, что желал сожрать его с потрохами, его выражение не дрогнуло. Вжух! Фэн Тяню с холодным выражением лица направила меч прямо в сердце Дуань Линтяня, словно намеревалась сразу умертвить его. Но когда она заметила, что парень не двигается, она невольно замедлилась, но уже слишком близко приблизилась к нему для полной остановки атаки. В конце концов, меч остановился в волоске от груди Дуань Линтяня. «Почему? Почему он не уклонился? Почему у меня так заболело сердце, когда я напала на него с мечом?» Фэн Тяню напоминала огненный шар возле Дуань Линтяня. Ее сердце беспричинно затрепетало. В то же время она почувствовала легкую панику. Стоило ей заметить, как близко ее меч находился к ее сердцу Дуань Линтяня, она поспешила убрать его в сторону. К сожалению, она опоздала. По инерции она приблизилась к нему настолько близко, что острие меча проткнуло грудь парня. Всплеск. Кровь забрызгала ее руки. Она почувствовала пульсирующую боль в сердце, когда увидела кровь на своих руках. Она выронила меч и прикрыла грудь. Она была как в тумане. Ей показалось, что за долю секунды она потеряла что-то важное. Чувство беспомощности и паники буквально душило ее. Она сильно побледнела, опустила голову и тихо прошептала себе под нос. «Я... Почему я чувствую боль в сердце? Я действительно его знаю, его глаза. Почему они такие нежные? Какие у нас отношения? Почему он не увернулся? Почему?» Бам! Громкий удар отозвался эхом, вывел ее из оцепенения. «Молодой мастер!» Сюн Цуань ударом выломал зверь, но уведенное заставило его резко измениться в лице. Он сразу исчез и появился рядом с еле сохраняющим равновесие молодым человеком. Взмахом руки Сюн Цуань вытащил красный гибкий меч из груди юноши и бросил его на землю. Не смея медлить, он направил свою первородную энергию в тело юноши, пытаясь остановить кровотечение. «Слава богу, нам повезло!» Сюн Цуань вздохнул с облегчением, когда понял, что меч не пронзил его сердце, поэтому его жизнь вне опасности. «Кашель!» Дуань Лин Тянь закашлялся, когда мужчина вытащил меч из раны. Он тупо смотрел на Фэн Тяню, как будто потерял свою душу. Он даже не отреагировал, что она вонзила меч ему в грудь. Он выплюнул кровь, закашлившись. Кровь на земле походила на цветущую красную розу. «Молодой мастер, кто вас обидел?» Выражение Сюн Цуаня ясно и четко говорило о желании убить обидчика. В этот момент он словно позабыл, что Дуань Лин Тянь сильнее его. Словно он забыл, что не сможет противостоять тому, кто способен причинить боль Дуань Лин Тяню. Сюн Цуань вскоре получил ответ, но тот шокировал его. «Ты, почему ты не уклонился?» Прозвучал бесстрастный голос, привлекший внимание Сюн Цуаня. Следом он сразу обратил внимание на девушку в красном платье. «О боже, леди Тяню, вы проснулись!» Сюн Цуань уставился на нее широко раскрытыми глазами. Всем своим видом он выражал удивление. «Молодой мастер, вы нашли для леди Тяню корень укрепления души и траву равновесия души, а клан Лу довольно хорош. У них нашлись драгоценные материалы, которые, по вашим словам, чрезвычайно редки на облачном континенте». Радостно улыбнулся Сюн Цуань, однако вскоре его улыбка застыла, потому что он заметил пятна крови на руках девушки. Выражение его лица мгновенно изменилось. «Боже, леди Тяню, вы, так это вы ударили мечом молодого мастера? Окажись на ее место кто-либо еще, он без сомнений напал бы на обидчика, даже если мог лишиться жизни». Однако Фэн Тяню являлась девушкой его молодого мастера, его будущая госпожа. Он ничего не мог сделать, даже если и был зол. «Почему я должен убегать? Ты бы убила меня?» Дуань Лин Тянь, бледный от чрезмерной потери крови, ответил на вопрос Фэн Тяню своим вопросом. Услышав его ответ, Фэн Тяню промолчала. Когда она увидела бледное лицо парня, ее сердце пронзила острая боль. Ее сердце словно раскалывалось на две половины. Но она никак не могла понять, почему. Если я действительно знаю его, но почему я ничего не помню? Как бы она ни старалась вспомнить, она не могла вспомнить ничего о молодом парне перед ней. Однако она чувствовала, как ее сердце заболело без причины, когда она увидела ранение парня. Он убедил ее, что между ними явно очень близкие отношения. В этот момент ее враждебность к нему исчезла. Когда Дуань Лин Тянь заметил ее перемену, то вздохнул с облегчением. Он искренне улыбнулся. Он знал, что был прав, решив не избегать ее атаки. По крайней мере, ему удалось преодолеть психологический барьер Тяню, несмотря на ее временную амнезию. Вполне хорошее начало. По крайней мере, она больше не отвергала его. Вполне возможно, что она очень скоро смирится и примет его. А если бы он избежал, то она могла напасть на него еще яростней. Но в таком случае так просто ему бы уже не удалось ее убедить. «Молодой мастер, что произошло между вами и леди Тяню?» Сюн Цуань смутился, увидев, что Дуань Лин Тянь смеется, хотя ему было больно. «Сюн Цуань, я нашел только корень укрепления души в сокровищнице клана. Травы равновесия души мне пока не удалось найти». Хотя Тяню проснулась после усвоения лекарства, сделанного из корня, но она, видимо, потеряла память обо мне, кратко объяснил Дуань Лин Тянь. «Она потеряла память? Неудивительно». Услышав объяснение Дуань Лин Тяня, Сюн Цуань почувствовал себя так, словно слушает неправдоподобную историю. Но его версия объясняла, почему девушка ранила молодого господина, которого любила всем сердцем. Как оказалось, она полностью потеряла память. «Молодой мастер, что нам теперь делать?» – спросил Сюн Цуань. «Как только мы отыщем траву равновесия души, тогда я смогу приготовить лекарство, чтобы полностью исцелить душу Тяню, тогда она точно вспомнит все обо мне», – ответил Дуань Лин Тянь. «Тогда ладно». Сюн Цуань кивнул и вздохнул с облегчением. Он беспокоился, что леди Тяню не поправится. Кто знает, проткнет ли она его молодого мастера еще раз или два. Фэн Тянь услышал разговор Дуань Лин Тяня и Сюн Цуаня. «Как я потеряла память?» — спросила Фэн Тяню у Дуань Лин Тяня. Хотя выражение ее лица оставалось холодным, она не отвергла Дуань Лин Тяня, как раньше. Результат налицо, раз она начала с ним разговаривать. Когда Дуань Лин Тянь услышал вопрос девушки, то невольно вспомнил прошлое. Ему было больно, но он подробно рассказал обо всем. Он рассказал Фэн Тяню о том, как она принудительно высвободила глубокомыслие огня, что привело к извержению энергии тела духовного огня. Естественно, он также рассказал ей о том, как он подавил взрывную силу ее тела, направив в ее тело темную энергию, которая вполне возможно и повредила ее душе. Он рассказал ей обо всем, что произошло впоследствии. Так вот что случилось. «В прошлом я пожертвовала всем, включая свою жизнь», – прошептала Фэн Тяньу. Хотя Фэн Тяньу узнала о своем прошлом от Дуань Линтяня, но она все-таки потеряла память. Как будто она слушала сказку, пока Дуань Линтянь рассказывала о прошлом. Она не могла испытывать такие интимные чувства, как раньше. Хотя она была холодна к нему, она больше не отвергала его. Дуань Линтянь уже был очень доволен подобным исходом. По крайней мере, ему больше не нужно было беспокоиться о том, что она нападет на него вновь. «Теперь мне придется просто подождать и заполучить траву равновесия души, чтобы исцелить душу Тяньу. Даже если она узнала свое прошлое, без памяти она не будет сама собой», — подумал Дуань Линтянь. «Нынешняя Фэн Тяньу холодна, как лед, но совершенно не такая, какой он ее помнит. Дело было не только в нем. Она обращалась со всеми так холодно, словно они должны ей свою жизнь». Дуань Линтянь испытывал беспомощность в этом отношении. Он попытался изменить ее, но понял, что это невозможно. Сейчас у него не было идей, как что-либо изменить, поэтому он решил оставить все как есть. В поместье клана Лу, в одном из особняков на западной стороне поместья, человек стремительно опустился во дворе особняка. В беседке на заднем дворе перед каменным столом сидел мужчина в серых одеяниях. С мрачным лицом он держал в руках деревянный меч. Очень сложно понять, о чем он сейчас думал. «Молодой мастер, вы опять думаете о младшем молодом мастере?» — говоривший оказался старик. Войдя в беседку, он увидел в руке юноши деревянный меч. «Старейшина Гуань, ты все еще помнишь этот деревянный меч?» — спросил мужчина, вертя в руках деревянный меч. «Да, я помню». Старик кивнул и вздохнул. «Это подарок на пятый день рождения младшего молодого мастера. Ты сделал деревянный меч для него лично. Тогда был очень счастлив, когда получил подарок. Да, почти 30 лет прошло в мгновение ока», — кивнул мужчина, смотря куда-то вдаль. Глава 1081. Разделено на три части. «Молодой мастер, я подслушал кое-что интересное». Старик быстро сменил тему, увидев, что мужчина с большой грустью вспоминает прошлое. Пылающий взгляд Лусуна остановился на старике. «Говори», — сказал Лусун. «Сегодня лидер клана предложил награду тому, кто сможет отыскать довольно редкую вещь», — ответил старик. «Награду? Как награда, данная лидером клана, связана с Дуань Линтянем?» — нахмурившись, спросил Лусун. «А что, если награду предложил именно Дуань Линтянь?» Старик ухмыльнулся. «Ау». Лусун заинтересовался. «Что же ищет лидер клана от имени Дуань Линтяня?» «Они ищут редкий лекарственный материал, известный как трава равновесия души», — объяснил старик. Пока он говорил, в его руке уже появился подробный рисунок растения. «Лидер клана приказал развесить повсюду сей рисунок. Он ищет эту траву», — добавил старик. «Никогда не видел такой травы», — нахмурился Лусон и покачал головой, взглянув на картину. «Тебе известно, что Дуань Линтянь хочет сделать с этой травой?» «Я ничего об этом не слышал», — отрицательно покачал головой старик. «Хотя я не знаю, почему он ищет эту траву. Я просто уверен, что она чрезвычайно важна для него, а также что он отчаянно ее хочет». «Как так?» — Лусон скептически посмотрел на старика. «Молодой мастер, а вам известно, что именно они предложили в качестве награды?» — спросил старик. «Быстрее, просто скажи». «Откуда мне знать?» — нетерпеливо спросил Лусун. «Дуань Линтянь обещал в награду за эту траву духовное оружие первого ранга и 10 пилюль восстановления жизни первого ранга». Старик тщательно выговаривал каждое слово. Его глаза сверкнули жадностью, когда он упомянул о духовном оружии первого ранга. Несмотря на свою силу боевого монарха, но сам он до сих пор владел лишь духовным оружием второго ранга. Хотя клан Лу владел несколькими видами духовного оружия первого ранга, ввиду своего статуса и положения он не получил ни одного. Но он определенно сможет заполучить себе такое, если его молодой мастер станет лидером клана. Духовное оружие духа первого ранга. Хруст. Услышав слова старика, Лусун нечаянно сломал деревянный меч в своих руках. Вот только он, видимо, не заметил своей оплошности. Он пристально уставился на старика. «Ты уверен, что он обещал духовное оружие первого ранга?» «Да», — старик уверенно кивнул. «Я уже проверил. В нашем клане имеется только 4 вида духовного оружия первого ранга. Зашел бы наш глава настолько далеко, чтобы отдать бы одно из них, Лу Сун начал ревновать. «Обещанное духовное оружие не принадлежит нашему клану», — решил добавить старик. «Не из нашего клана?» Лу Сун ошеломился. «Дуань Лин Тянь собирается предоставить свое духовное оружие первого ранга в качестве награды. Я считаю, что он способен приготовить пилюли восстановления жизни первого ранга. Вот только глава гильдии мастеров оружия — единственный известный мне мастер оружия первого ранга, который способен изготовить такое оружие во всех внешних землях. Духовное оружие первого ранга – чрезвычайно редкий предмет в южных внешних землях. Многие боевые монархи из сил второго класса даже не владеют таким», – произнес Лу Сун. Судя по его тону, он явно не верил, что Дуань Лин Тянь способен достать духовное оружие первого ранга. «Молодой мастер, не забывайте, что Дуань Лин Тянь – алхимик первого ранга. При желании он вполне способен приготовить пилюли первого ранга, чтобы обменять их на духовное оружие первого ранга», — возразил ему старик. «Вполне может быть. Похоже, что у Дуань Лин Тяня есть много сокровищ». Лу Сун кивнул, а в его глазах вспыхнул блеск. «Налицо явная жадность. Это может быть шанс для нас», — прошептал Лу Сун. Он хитро улыбался, как будто думал о чем-то зловещем. «Шанс?» — озадаченно спросил старик. «Да, шанс. Шанс убить Дуань Лин Тяня». Глаза Лу Суна холодно вспыхнули, когда его взгляд упал на сломанный деревянный меч. «Малыш Хуай, будь уверен, старший брат отомстит за тебя. Я не гожусь тебе в старшие братья, если не разорву Дуань Лин Тяня на миллион кусочков», — прошептал Лу Сун, глядя на деревянный меч. Старик довольно смотрел на мужчину. Он просто знал, что его молодой мастер не кидал слова на ветер. Раз он произнес нечто подобное, значит, уверен в своем замысле. «Молодой мастер, как вы планируете убить Дуань Лин Тяня?» — не удержался старик. Лу Сун без колебаний объяснил план, который он только что придумал. Закончив пояснение, он спросил мнение у старика. «Что ты думаешь об этом плане? Вы мудрый, молодой мастер». Когда старик выслушал план, то широко улыбнулся. «Похоже, что мы тоже заработаем небольшое состояние, не считая мести за младшего молодого мастера». Выслушав похвалу старика, Лу Сун почувствовал самодовольство. «Дуань Лин Тянь, просто подожди». Глаза Лу Суна вспыхнули жаждой убийства, стоило ему только вспомнить о молодом парне в фиолетовых одеяниях. Огромная паутина заговорщиков приближалась к Дуань Лин Тяню, но он был в неведении. Эти люди ждали, когда он попадется в расставленную ими ловушку. Все раны на Дуань Лин Тяня, вызванные ударом Фэн Тяню, зажили после принятия им пилюли и небольшого отдыха. Остался только шрам на груди. Пилюля восстановления жизни не могла убрать шрам, но Дуань Лин Тянь хотел оставить ее там нарочно. «Пусть будет так, напоминание о незабываемых воспоминаниях», — подумал Дуань Лин Тянь, коснувшись шрама на груди во время душа. Он слегка даже улыбнулся. Приняв душ, он освежился и сел на кровать. Кроме него и пустого ледяного гроба, в комнате никого не было. Что касается Тяню, то он попросил служанку переселить ее в соседнюю комнату. Священная техника девяти боевых драконов, формы бродячего дракона. Дуань Лин Тянь глубоко погрузился в культивацию. Он держал в руках два разных фрагмента концепций, одновременно постигая и культивируя их. «Хаэм, почему мне кажется, что что-то не так?» Вскоре Дуань Лин Тянь открыл глаза. На его лице читалась задумчивость, будто он кое-чего недопонимал. Такое не впервые. Во время постижения двух концепций ощущения были иными. Дуань Лин Тянь покачал головой и снова закрыл глаза, чтобы продолжить культивацию и понимание двух различных концепций. Но вскоре он вновь открыл глаза. «В чем проблема?» Дуань Лин Тянь нахмурился. Он не понимал, что идет не так. Он чувствовал, что что-то не так каждый раз, когда он пытался понять две разные концепции через два фрагмента концепций с тех пор, как покинул королевство Красного Неба. Дуань Лин Тянь всегда чувствовал себя рассеянным, когда пытался постичь концепции. Иногда ощущения отвлекали его, когда он пытался понять одну из концепций. Но частота отвлечений увеличилась все больше, когда он пытался постичь две концепции. «Я просто должен выяснить причину». Дуань Лин Тянь был сбит с толку. Сомнения очень сильно сказывались на его скорости постижения концепций. С течением времени Дуань Лин Тянь снова и снова экспериментировал, пытаясь найти причину отвлечения во время процесса постижения концепций. Спустя час экспериментов, он наконец нашел причину. «Этого не может быть, верно?» Дуань Лин Тянь буквально застыл, когда нашел ответ. Если бы в комнате был еще один человек, наблюдающий за Дуань Лин Тянем, то ему сразу бросились бы в глаза три различных осколка в его руках. Только что он обнаружил, что может одновременно постигать три различных концепции благодаря трем фрагментам концепции. Более того, скорость постижения всех трех довольно приличная. Что еще важнее, чувство рассеянности исчезло. Хех, понятно. Я отвлекаюсь из-за расщепления сознания. Видимо, очередной эффект последствий от повторного использования дощечки печати дьявола. Он довольно легко понял происхождение причины. Он все еще помнил, почему смог постигать две различные концепции одновременно. Именно благодаря побочному эффекту от использования дощечки печати дьявола. После первого раза его сознание насильственно раскололось надвое, но на этот раз его сознание поделилось уже на три части. Вот почему он теперь мог постигать три различных концепции. Как итог, этот побочный эффект полезен для меня, и он напрочь противоположен другим последствиям, когда мне приходилось силой воли подавлять свои рвущиеся наружу эмоции. Дуань Лин Тянь вздохнул с облегчением, обнаружив причину отвлечения внимания. Всегда лучше осознавать причину недопонимания, чем слепо спотыкаться в темноте. Я не ожидал, что та проблема заключалась в разделении сознания на три части. Дуань Лин Тянь покачал головой и горько улыбнулся. Мое сознание раскололось на три. Теперь я способен постигать три разных концепции одновременно. Скорость моего постижения почти вдвое выше, чем раньше. Дуань Лин Тянь чувствовал себя чрезвычайно радостным от одной лишь мысли о подобном чуде. Он закрыл глаза и продолжил концентрироваться на развитии. Вместе с развитием, он также начал постигать три различные концепции, фрагменты которых уже давно достал из пространственного кольца. Глава 1082. Успешность приготовления пилюль. В этот момент Дуань Лин Тянь полностью погрузился в свое развитие и постижение концепций. Понимание сразу трех различных концепций дало ему совершенно новое чувство, новые приятные ощущения, которые он раньше никогда не испытывал. После тренировки в течение одной ночи, Дуань Лин Тянь был очень счастлив, хотя не достиг особого скачка в силе. Он радовался именно тому, что теперь мог постигать три концепции одновременно. Старейшина Дуань. Дуань Лин Тянь, только закончив принимать душ, услышал зов служанки. Что такое? Когда Дуань Лин Тянь открыл дверь, служанка снаружи передала ему пространственное кольцо со словами. «Старейшина Дуань, лидер клана попросил меня передать его вам». «Лидер клана был здесь?» Дуань Лин Тянь немного удивился, но без промедления принял пространственное кольцо. «Да», кивнула служанка. «Лидер клана пришел сегодня рано утром. Он оставил его мне перед уходом, потому что не хотел нарушать ваш покой, старейшина Дуань». Дуань Лин Тянь кивнул, а затем покрутил пространственное кольцо между пальцами, прежде чем вернуться в свою комнату. Закрыв за собой дверь, он уколол палец и овладел пространственным кольцом. Похоже, что лидер клана очень обеспокоен. Он покачал головой и улыбнулся, прежде чем заглянуть внутрь пространственного кольца. Он знал, чего хотел от него лидер клана. Как он и ожидал, в пространственном кольце лежало много медицинских материалов. Помимо них еще лежал листок с перечнем пилюль первого ранга, который он хотел получить от присланного количества ингредиентов. Однако требуемое количество пилюль лишило Дуань Лин Тяня дара речи. «Они что, недооценивают меня?» Дуань Лин Тянь невольно горько улыбнулся, взглянув на груду медицинских материалов в пространственном кольце и количество пилюль первого ранга, перечисленных в списке. Исходя из количества материалов, ему в лучшем случае потребуется 30% от присланного. «Мне лишь потребуется 30% из всех материалов, чтобы приготовить нужное количество пилюль. Но, раз лидер клана хочет подарить мне лекарственные материалы, я просто приму их», — подумал про себя Дуань Лин Тянь, ярко улыбаясь. Услышал Лужу его мысли, то потерял бы дар речи прямо на месте. По его мнению, количество материалов должно немного не хватить, чтобы приготовить то количество пилюль первого ранга, которые он записал в список. Обычному алхимику первого класса явно будет трудно приготовить столько пилюль при том количестве материалов, которые он предоставил Дуань Лин Тяню. А причина заключалась в том, что, как правило, шанс успешного приготовления пилюли первого ранга варьировался с 20 до 30%. Редко можно было встретить алхимика, способного успешно приготовить пилюлю с шансом в 30%. Даже глава гильдии алхимиков на юге внешних земель имел успех около 25%, когда дело доходит до приготовления пилюль. За 10 лет истории клана Лулиш их основатель мог приготовить пилюлю первого ранга с шансом в 30%. Среди десятков алхимиков первого ранга в более позднем поколении самый высокий показатель успеха у них состоял на уровне 28%, а сам Лу Жуй поставил задачу парню приготовить пилюли, исходя из шансов 30%. Естественно, он не пытался придраться к нему, и он даже не возражал, если Дуэн Лин Тянь не сможет приготовить нужное число пилюль, истратит он все присланные материалы. Его замысел заключался в том, чтобы проверить уровень мастерства Дуэн Лин Тяня. Как ни посмотри, а он лишь знал, что парень способен призвать пламя пилюли первого ранга и что он на глубоком уровне понимал дао алхимии. Что касается настоящего уровня мастерства Дуэн Лин Тяня, он ничего не знал. К счастью, Дуэн Лин Тянь не знал о мыслях Лу Жуя, иначе он бы над ним посмеялся. Лидер клана хотел проверить, превысит ли его мастерство в успешности приготовления пилюль первого ранга свыше 30%, они слишком сильно занизили его способности. Следует отметить, что он обладал техникой боевого императора Возрождения и жизненным опытом в алхимии. С точки зрения мастерства между ними не заметить абсолютно никакой разницы. Если его не отвлекать, то успех составит 100%. Эти лекарственные материалы необходимы для приготовления пилюль первого ранга. Они все необычайно ценны. Но тем не менее, более 70% из них будут принадлежать мне после сегодняшнего дня. Прежде чем Дуэн Лин Тянь начал готовить пилюли, он снова взглянул на груду медицинских материалов в пространственном кольце. Улыбался при этом он все шире и шире. Выдержав паузу и успокоившись, он приступил к приготовлению пилюли из выданного списка. И разумеется, в списке присутствовали пилюли восстановления жизни первого ранга. В случае ранения, пилюли восстановления жизни первого ранга очень полезны. Что касается других пилюль, то их полезность не столь высока. Сколько же им оставить чистоты? Когда он достал котел и собирался приступить к приготовлению, то невольно задался вопросом. Пока он не знал, как следует поступить. С его уровнем алхимии, ему не составит приготовить пилюли первого ранга с частотой более 90%. Если я приготовлю пилюли первого ранга с частотой более 90%, лидер клана не испугается же? Дуэн Лин Тянь должен был рассмотреть этот вопрос. Я немного сдержу свою силу и приготовлю пилюли с частотой около 90%. Дуэн Лин Тянь принял решение после того, как принял во внимание помощь, оказанную ему кланом Лу. Естественно, он не хотел выделяться. На самом деле, ему не составит труда приготовить пилюли с частотой более 95%. По мнению парня, любая пилюля из списка входила в число простых пилюль первого ранга. При желании он мог приготовить любую из них с частотой 95%. Я думаю, что пилюль с частотой 90% достаточно, чтобы напугать лидера клана. Если я приготовлю пилюлю с частотой более 95%, лидер клана может получить сердечный приступ. Поскольку Дуэн Лин Тянь не хотел выделяться, он решил, что не будет готовить пилюли с частотой более 90%. Придя к итоговому решению, он приступил к работе. Тем временем в просторном центральном зале клана Лу, лидер клана Лу Жуй сидел во главе. Ниже его по бокам сидели толстые и худой старики. Помимо разницы в размерах, их рост тоже прилично различался. Их звали Лу Юань и Лу Гуй, двое старейшин, хранителей клана Лу, а также эксперты стадии боевого монарха. Ниже их уже стояли старейшины клана Лу, включая Лу Су. Уже старейшины разделяли между собой общую черту, все они сфокусировались на развитии дао-алхимии. Почти все старейшины являлись алхимиками третьего ранга, за исключением нескольких алхимиков второго ранга. Ни один из них не был алхимиком четвертого ранга. В клане Лу существовало два способа стать старейшиной. Первый. Если человек сфокусировался на развитии боевого дао, то должен обладать силой как минимум стадии трансформации пустоты девятого уровня. Второй. Алхимики должны достичь как минимум третьего ранга или выше. Вот почему обычные алхимики четвертого ранга в клане Лу не могли считаться старейшинами клана, если их культивация не достигла девятого уровня стадии трансформации пустоты. Среди присутствующих только Лу Юань и Лу Гуй не были алхимиками. Другими словами, они просто пришли, чтобы присоединиться к веселью. Лидер клана, какие пилюли вы попросили приготовить старейшину Дуаня? Спросил Лу Юань, прищурившись, глядя на Лу Жуя. Все остальные старейшины тоже пристально посмотрели на Лу Жуя, ожидая его ответа. Лу Жуй слегка улыбнулся, перечисляя пилюли первого ранга, которые он попросил. Поначалу никто не думал, что что-то не так. Однако, Когда Лу Жуй раскрыл количество запрошенных пилюлей, количество предоставленных материалов, Лу Су ахнул и спросил: «Лидер клана, учитывая запрошенное число пилюлей, количество предоставленных материалов, вы требуете от его мастерства не менее 30% на успех, верно?» «30%. В истории нашего клана лишь основатель был способен на такое. Лидер клана, вы все усложняете старейшине Дуань. Старейшина Дуань не решит уйти от нас, если разгневается, верно?» Старейшины задавали прорву вопросов Лу Жую, выражая свое опасение по поводу поведения Дуань Линтяня. Если произойдет худший сценарий, клан Лу сильно пострадает. «Лидер клана, хотя я не алхимик, но проведя столько времени внутри клана, даже я знаю, что редко алхимики первого ранга достигают в мастерстве 30% го шанса на успех в приготовлении пилюль первого ранга», сказал Лу Гуй, нахмурившись. «Лидер клана, а что если он действительно разозлится и покинет клан? Для нас такая потеря. Почему бы мне не прислать ему еще немного медицинских материалов?» добавил Лу Юань. «Старейшины, пожалуйста, не беспокойтесь. Я лишь хочу проверить навыки старейшины Дуань. Я не пытаюсь его спровоцировать», улыбнулся Лу Жуй, увидев, как обеспокоены старейшины. Однако он не принимал их всерьез, продолжая свою речь. «Кроме того, основываясь на моих знаниях о его личности, он определенно не настолько мелочный. Лидер клана». Прежде чем Лу Жуй закончил говорить, его внезапно прервал громкий крик снаружи. «Старейшина Дуань попросил меня передать вам пилюли, которые вы просили его приготовить». Глава 1083. Необычный алхимик первой степени. Переводчик. Яндлес Фантасы, редактор перевода. Яндлес Фантасы, перевод. Что? Улыбка Лу Руя застыла на его лице, когда в глазах появился намек на шок и недоверие, когда он услышал сообщение снаружи. Па. В воздухе раздался слабый звук. Лу Руй невольно сломал подлокотник. Казалось, он не заметил этого, сидя с пустым выражением лица. Лу Юань и Лу Гуй, сидевшие под Лу Руем, одновременно сглотнули и повернулись к Лу Рую. «Лидер клана, ты сказал, что только сегодня утром отправил старейшине Дуану список и медицинские материалы?» — удивленно спросил Лу Юань. «Да как старейшина Дуан может закончить обработку таблеток за одно утро?» — спросил Лу Гуй. После того, как остальные старейшины клана Лу оправились от шока, они посмотрели на Лу Руя с озадаченным выражением. Они тоже хотели знать, что происходит. «Я тоже не знаю». Лу Руй покачал головой и нахмурился. После минутного молчания Лу Руй нахмурил брови, как будто ему что-то пришло в голову. «Может быть, старейшина Дуан уже принял таблетки, о которых я просил, вот почему он попросил кого-то передать их мне первым». Голос Лу Руя был негромким, но его отчетливо слышали старейшины клана. «Так и должно быть. Это единственная возможность пилюля первого класса, которую запросил лидер клана, должна была пройти от 10 дней до полугода. Старейшина Дуан алхимик первой степени, у него, вероятно, есть пилюли восстановления жизни первой степени. Возможно, он послал эти пилюли восстановления жизни первой степени лидеру клана». Группа старейшин клана Лу обсуждала это между собой. У каждого из них было свое мнение. «Войдите». Лу Руй вызвал ученика клана Лу, который принес таблетки. «Лидер клана». Ученик клана Лу вошел в зал и почтительно передал пространственное кольцо, прежде чем повернуться, чтобы уйти. После того, как ученик клана Лу ушел, все взгляды переместились на Лу Руя, лидера клана Лу. Точнее, их глаза остановились на пространственном кольце в руках Лу Руя. «Старейшина Дуан, знающий алхимик первой степени, но мы не знаем, какова частота таблеток первой степени, которые он усовершенствовал. Он должен быть сильнее мастера Чина из главной гильдии алхимиков на юге внешних земель. Это не обязательно так. Вы должны знать, что таблетки первого класса, очищенные гильдмастером Чином, иногда имеют частоту более 70%. Старейшины клана Лу начали перешептываться между собой, однако их глаза не отрывались от пространственного кольца в руках Лу Руя. На глазах у всех Лу Руй уколол палец и капнул капли крови, чтобы установить право собственности на кровь с пространственным кольцом. В следующий момент он мысленно проверил пространство в пространственном кольце. Когда он увидел, что пространственное кольцо плотно заполнено аккуратно расставленными пузырьками с таблетками, его глаза расширились. Почему так много таблеток? Имеет ли старейшина Дуань привычку использовать одну таблетку для хранения одной таблетки? На облачном континенте было много алхимиков со странным темпераментом, которые любили хранить одну таблетку в одной бутылочке. Он слышал о них раньше. Это слишком расточительно. Хотя Лу Руй считал, что хранить одну таблетку в одной бутылочке расточительства, он все же взял одну из бутылочек и открыл ее, чтобы посмотреть. Он был мысленно готов увидеть одну таблетку внутри пузырька, однако его глаза снова расширились, когда он увидел бутылку. 10 пилюль для восстановления жизни первой степени. Луруй понял, что в пузырьке с таблетками 10 таблеток. До него донесся густой медицинский аромат. Запах проник в ноздри и расслабил его. В обычных обстоятельствах он бы сразу же обнаружил разницу в таблетках первого сорта в этой бутылочке от богатого лекарственного аромата. Однако он не обращал на это внимания. А как насчет остальных пузырьков? Он поспешно закрыл пузырек в руке и проверил остальные. В конце концов он обнаружил, что в каждой бутылочке по 10 таблеток. Что еще более важно, это были таблетки, которые он просил в списке. Точные типы таблеток первого сорта с правильным количеством, которые он запросил. Это. Луруй был ошеломлен, когда подтвердил это. Лу Юань и Лу Гуй, сидевшие под ним, были озадачены. Группа старейшин клана Лу в главном зале начала нервничать. Им было любопытно, что могло заставить лидера клана потерять самообладание. «Вождь клана, что случилось?» — одновременно спросили Лу Юань и Лу Гуй. Услышав их вопрос, Лу Руй наконец пришел в себя. Он глубоко вздохнул, прежде чем посмотреть на всех присутствующих. «Типы таблеток первого класса, которые я просил в списке старейшина Дуран, дополнил их. Независимо от типа или количества, он отлично выполнил заказ», — сказал Лу Руй, серьезно глядя на группу старейшин клана Лу. Его взгляд был сложным. Бум. Когда Лу Руй закончил фразу, казалось, что прогремел гром. Все старейшины, включая Лу Юаня и Лу Гуя, старейшин-хранителей клана Лу, были ошеломлены. Просьба лидера клана была полностью выполнена старейшиной Дуаном. Независимо от типа или количества, он выполнил его без каких-либо отклонений. Группе старейшин клана Лу потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Когда они оправились от потрясения, то начали обсуждать это между собой. В главном зале стало шумно, как на рынке. Старейшине Дуану удалось усовершенствовать все пилюли, запрошенные лидером клана. Это невозможно. Как он может обработать столько таблеток за одно утро? Думаю, у него уже есть таблетки, так что он просто отдал их. Это заявление вызвало новую дискуссию. Кроме этого, я не могу придумать ничего другого. Даже если кто-то попросит мастера Чина из главной гильдии алхимиков на юге внешних земель лично обработать эти пилюли, ему, вероятно, потребуется от 10 дней до полугода, чтобы выполнить его. И это если он не будет спать и отдыхать. Завершить за одно утро – это невозможно. Старейшины клана Лу быстро пришли к выводу. У старейшины Дуана было достаточно таблеток первой степени, которые запросил лидер клана, поэтому он просто передал их. Если старейшину Дуань попросит усовершенствовать пилюли с помощью лекарственных материалов, данных лидером клана, он не сможет усовершенствовать достаточное количество пилюль, как он просил, — сказал старейшина одного из кланов Лу. Его слова глубоко убедили остальных. В конце концов, этот запрос требовал 30% успеха в формировании таблеток. «Нет!» — голос, полный шока, отразился в воздухе и заглушил голоса старейшин клана Лу. Все старейшины немедленно посмотрели на источник голоса. Это был вождь клана Лу, Лу Руй, который сидел на самом верху. На глазах у всех руки Лу Руя двигались молниеносно. После этого в его руках один за другим появились пузырьки с таблетками. Он открыл их и достал несколько таблеток. В то же время по всему главному залу разлился густой медицинский аромат. Все старейшины клана Лу сразу почувствовали себя успокоенными и расслабленными. Некоторые даже глубоко вздохнули и закрыли глаза от удовольствия. Все они наслаждались ароматом лекарств. Вскоре после этого некоторые старейшины клана Лу пришли в себя. На их лицах был написан шок. Такой сильный лекарственный аромат только свежеочищенные таблетки, которые не оставались в котле более суток, имеют этот аромат. Один из старейшин клана Лу не мог не вмешаться. Он был одним из алхимиков второго класса в клане Лу. Он очень хорошо понимал свойства таблеток. Лекарственный аромат только что очищенных таблеток совершенно отличался от лекарственного аромата таблеток, очищенных более суток назад. Ничто не могло повлиять на него, включая пузырьки с таблетками и пространственные кольца. «Все пилюли пахнут лекарствами», — торжественно сказал Лу Руй. Его лицо по-прежнему ничего не выражало. Он все еще не полностью оправился от шока. Как такое возможно? Эти таблетки были очищены меньше суток назад? Медицинский аромат не врет. Вскоре после этого в главном зале поднялся шум. На лицах всех старейшин клана Лу застыло отсутствующее выражение. В это трудно было поверить. По их мнению, это было почти невозможно. «Это значит, что старейшина Дуань в течение дня очищает эти пилюли?» – спросил Лу Юань, судорожно сглотнув. «Хотя мне трудно в это поверить, я должна верить фактам. Перед моими глазами старейшина Дуань – необычный алхимик первого класса». Лу Руй задохнулся и сказал, оправившись от шока. Слова Лу Руя эхом отдавались в ушах ошеломленных старейшин клана. Все они были согласны с вождем клана. Означает ли это, помимо возможности совершенствовать таблетки первого класса с невероятной скоростью, его успех составляет более 30%? Похоже, что так, чудовищно. Среди старейшин клана Лу снова поднялся шум. Это было бы приемлемо, если бы он просто быстро усовершенствовал его. Если даже его успех был так высок, как могли соперничать другие. Что еще более важно, старейшина Дуань, всего лишь молодой человек примерно 20 лет, я думал, что мой врожденный талант в очищении медицины довольно хорош, так как мне удалось стать алхимиком второго класса в моем возрасте. Однако, я потратил все эти годы, живя как собака по сравнению с ним. Одной Лу-клана старейшина сказал, прежде чем он вздохнул, он был одним из немногих алхимиков второго класса в клане Лу. Его слова посрамили старейшин другого клана Лу. Все опустили головы. Им хотелось зарыться головой в песок, как это возможно. Вскоре после этого раздался еще один крик. Это потрясло всех старейшин клана Лу. Они могли сказать, что это снова был вождь клана. Их сердца затрепетали, прежде чем они подняли головы и посмотрели на Лу Руя. Лидер клана обнаружил что-то еще. Глава 1084. Причуда монстров. Бах! В тот момент, когда старейшины посмотрели на Лу Жуй, раздался громкий удар, заставивший их сердца затрепетать от страха. На их глазах случилась картина. Лу Жуй подскочил на ноги, а кресло под ним разлетелось в щепки. Что случилось? Что могло заставить лидера клана отреагировать так сильно? Явно что-то неординарное. Нам стоит морально подготовиться. Тоже так считаю.